«Прости, пожалуйста, что так поздно звоню», — всхлипывает. «Я просто хотела поболтать про мои вещи. Тут в Твиттере все пишут, что я одеваюсь так, словно мне до сих пор 17. Я знаю, не надо обращать внимания, но... Слушай, можешь мне помочь?» Сквозь слезы. «Мне нужна помощь. Мне надо выглядеть как... Черт, я вообще не знаю, что мне надо. Мне надо быть в другом месте, вот это я точно знаю. Мне надо как-то отдохнуть головой. Чертов мир, терпеть его не могу». Сквозь слезы. «Прости, пожалуйста, зря я позвонила». Лола. «Мне так печально каждый раз, когда я его переслушиваю. У нее такой грустный голос. Какого черта она читала все эти твиты и позволяла, чтобы они ее задевали? Вот что меня волновало. Я знаю, истории в таблоидах порой ее расстраивали, но она никогда раньше не обращала внимания на Твиттер. Эти люди обращались с ней так, словно она была не человеком, словно у нее не было чувств. Мел это знала, она прекрасно понимала, что такое надо игнорировать. Но от того, что Мел перестала это делать, у меня в голове раздались тревожные звоночки. Джесси. На следующий день я ей постоянно названивала, но она не подняла трубку. Вот тогда-то мы последний раз от нее что-то слышали. Так что, когда Мелани опубликовала видео, в котором говорила, что ей надо немного передохнуть, мы не заметили ничего странного. Нел. Я слышала голосовое сообщение, но не интерпретирую происходящее так же, как Лола и Джесс. Похоже, Мел выпила слишком много бокалов вина и подумывала обновить гардероб. Иногда негатив доходил до нее. Это было похоже на струп, который она продолжала ковырять. Но на следующий день она всегда отшучивалась. Отчет персонала клиники CVU. Дата — 9 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Пациентка снова просила о встрече с отцом. Пациентка взволнована. Контроль за дозировкой седативных средств. Дневник. Страницы 16-17. Апрель, по-моему. Сегодня тепло. Солнце на небе молочно-желтое. Я спустилась по деревянным ступенькам к бухте и села на песок. В моей комнате есть книжная полка. Там полно счастливых романов. Романтическая фантастика и несколько ужастиков. Не в моем стиле. Я представляю, как Зара выбирает их с большим удовлетворением, думая о том, как они меня разозлят. Зара, моя сестра. Где она? Как много знает об этом месте. У нас были свои проблемы. Это еще мягко сказано. Она хотела получить большую роль в Lang Cosmetics. Может, мне следовало дать ей это. Я всегда говорила себе, что она не понимает нашего духа. Слишком корпоративная. Или это мелочность с моей стороны. Расплата за какой-то поступок миллион лет назад. Стала бы Зара стоять в стороне и позволять папе делать это со мной? Не знаю. Если она выбрала эти книги, то ошибалась. Они мне нравятся. Это единственная компания, которая у меня есть. Я взяла с собой на пляж книгу Мэриан Кис, собираясь почитать. Но вместо этого уставилась на море, набегающее на берег, гадая, как далеко успею зайти, прежде чем меня поймает охранник или я утону. Если я буду смотреть на море достаточно долго, может, нос лодки покажется из-за утеса, и я смогу выкрикнуть слово, которое крутится у меня в голове во сне. Помогите. Отчет персонала клиники CVU. Дата — 13 апреля 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Пациент необщителен во время общения. увеличить дозу антидепрессантов. Дневник. Страницы 18-19. Апрель. Все еще не уверена. Я не могу перестать думать обо всем, что происходило за последние несколько лет. Почему я позволила чьему-то мнению влиять на меня? Эти истории, комментарии, Твиттер. Настоящий прорыв. Каждый день я стояла на пляже и хотела войти в воду, чтобы меня утащило на глубину. Не думаю, что у меня есть выбор. Когда-то давным-давно у меня лучше получалось все игнорировать. Помню, когда мне было 17 или 18, я читала историю о себе или запись в блоге и приходила в ужас от лжи и комментариев, от того, насколько незащищенной себя чувствовала. Иногда я задавалась вопросом, было ли все это правдой, или я лгала самой себе. Но были также дни, недели, месяцы, когда я даже не заглядывала в газеты. И были дни, когда я видела комментарии от всех, кто считал, будто имеет право говорить обо мне так, словно я не человек. Я смеялась над их попытками унизить меня. Я пожалела их и их жалкие жизни, где не было ничего, кроме меня, к которой они могли придраться. Когда я начала принимать все это близко к сердцу? Почему позволила себе это сделать? Наверное, когда родились мальчики. Думаю, материнство подкосило меня. Финн пытался остановить мою одержимость. Было бесчисленное множество вечеров, когда он вырывал у меня из рук телефон и клал его лицевой стороной вниз, прежде чем затащить меня в гостиную смотреть какой-нибудь бессмысленный фильм. Но я выскальзывала из постели, когда он засыпал, и возвращалась обратно. Финн однажды сказал мне, что я одержима желанием знать все, что обо мне говорят. Он назвал меня эгоистичной и тщеславной. Финн назвал это членовредительством и сказал, что если я не остановлюсь, то он не уверен, что наш брак сможет выжить. Я сказала ему, что он слишком остро реагирует, но это не так. Он был прав. Я была одержима. Я причиняла себе вред. Но это не оправдывает того, что он сделал со мной. Когда я уеду отсюда, если, то куплю где-нибудь маленький домик. Высокий забор и большой сад. Только я и мальчики. Ирония в том, что в этом доме есть все это. Если б Себастьян и Уильям были сейчас здесь, со мной, считалось ли все еще это тюрьмой?